наш Мурада? Да он, если хочешь знать, породистее твоего мужа и всей вашей родни. Проваливай лучше, пока не поздно. Безродный. Да я за него с двух доек сыр отдала мельнику Симону. Ефросине, которая больше всего на свете боялась бабушки, тотчас же повернула обратно, а Мурада с видом оскорбленного достоинства прилег у моих ног. Не сводя глаз с удалявшейся Ефросине, он жалобно повизгивал. Как только женщина скрылась за поворотом, собака умолкла. «Здравствуй, Мурада!» — поздоровался с собакой Илларион. «Здравствуй!» — ответил про себя Мурада и приветливо вильнул хвостом. «Ах ты, лисья порода!» — улыбнулся Илларион, доставая изо рта собаки цыплячий пух. «За что тебя пробрали?» «А бог их знает!» — проговорил про себя Мурада. «Оставляет без присмотра цыплят на улице, а потом еще обижается». «Крепко досталось тебе». «Порядком», — ответил про себя Мурада и взглянул на ушибленную ногу. «Не огорчайся, пройдет». «Да не так уж и больно, как хотелось бы, Ефросине», — улыбнулся Мурада, тряхнул ушами и стал лизать Иллариону руку. «Что с его мордой?» — спросил меня Илларион. «Обжегся, дурак. Вчера вздумалось ему стащиться с сковороды мчади. Вот и угодил носом в огонь». «Это правда, Мурада?» «Эх, на сей раз не повезло. Поторопился малость», — вздохнул Мурада и облизнулся. «Да ты, брат, не собака, а настоящее сокровище», — произнес с уважением Илларион. «Вот этот собачник, гляди, какой верзила вымахал, а все на бабушкиной шее сидит, а ты уже сам о себе заботишься. Молодец. Однако воровать все же нельзя, это ты учти. Краденый кусок впрок не идет. Вот хоть возьми нашего завскладом Датико. Близок его смертный час. А какой ненасытный был, все ему мало. Теперь вот валяется в постели, как списанный товар. Слышишь?» «Слышать-то слышу. Да что с того? Все воруют. А я что, божий агнец? В конце концов, я обыкновенный пес», — возразил про себя Мурада. «Ладно. Иди к себе и не вздумай убегать со двора, не то поколочу. Сукин ты сын!» — сказал я и легонько пнул собаку ногой. «Не ругайся!» — огрызнулся Мурада и, поджав хвост, побрел во свояси. Илларион скрутил самокрутку, затянулся и сказал. «Утром обошел я колхозные поля. Побеги сои сплошь обглоданы, не иначе, как зайцы шалят. Следы видел. Не мешало бы пройти завтра утром с ружьем. Знаю я твоих зайцев. В прошлый раз ты тоже потащил меня, а зайчьи следы оказались козьими. А сейчас, говорю тебе, зайчи. Кроме того, помет зайчий. Ну, ладно. Пойдем. Смотри только, как бы заячий помет тоже не оказался козьим. Не учи меня, сопляк! Приготовь-ка к утру ружье, да захвати своего глупого пса. Авось пригодится, — сказал Илларион, нахлобучил мне по самый нос фуражку и ушел. На другое утро чуть свет... Мы пробрались сквозь высокую, по колено росистую траву. Впереди шагал Илларион, за ним я. За мной трусил весь мокрый, облепленный репьем Мурада. «Вот это собака!» — насмехался Илларион. не как за зайцев нас принимает.